Глава первая. «Аня, ну сколько можно ждать? Все самое интересное пропустим!» Младший брат встал под дверью ванной комнаты и изо всех сил стукнул ладонью по стене. «Подождешь, ничего с тобой не случится!» Огрызнулась девушка в ответ. Отошла немного от зеркала и внимательно посмотрела на свое отражение. Нежные, чуть пухлые губки, щедро намазанные персиковой помадой, дрогнули в улыбке. «Хороша. Ничего не скажешь». Светло-русые волосы непослушной копной рассыпались по плечам, огромные зеленые глаза, тщательно подведенные черной подводкой для глаз и густо накрашенные самой дорогой тушью для объема, что есть в городке, горят, словно два драгоценных изумруда. Коротенькое оранжевое платье завершает сочный радужный образ, приоткрывает колени, оставляя простор для воображения. Только вот для чьего воображения? Минутная радость от осознания собственной привлекательности тут же померкла. Тот, кто поведет ее этим вечером на званный ужин от самого известного бизнесмена в городе, конечно, великолепен. И семья от него в таком восторге, что Аня не находит в себе смелости признаться, что у нее не очень хорошо получается принимать его в роли своего нового мужчины. Еще бы. Павел Тихонов. Прокурор, красавец и состоятельной семьи, имеющий немалый вес в городе. Все это зашло слишком далеко. Она окончательно запуталась, и, кажется, выхода уже нет. Надо же было познакомиться с ним на свою бедную голову. «Аня!» Продолжал бушевать снаружи Артемка. «Все, я умываю руки! Мам! Поехали без нее!» «Без нее нельзя!» Фыркнула из гостиной Елена. «Аня, открытие нового торгового центра через 15 минут! Нам еще добраться туда надо!» Девушка закатила глаза. «Мам, ты так говоришь, словно у нас на каждом углу пробки! Никуда мы не опоздаем! Они еще на 30 минут задержат открытие!» Громко проговорила из-за закрытой двери она. «Агван Иванесович не любит, когда кто-то опаздывает!» Мать нервно поправила тщательно уложенные стилистом короткие русые волосы и нахмурилась. Глаза, такие же изумрудные, как у дочери, сверкнули нетерпением. Красивое платье-футляр из струящейся ткани жалко смялось на округлой от любви к десертам фигуре. При упоминании имени и отчества престарелого бизнесмена, открывающего в этот апрельский день новый торговый центр, у Ани на лбу пролегла глубокая складка. «Нет, я не хочу туда идти. Больше всего на свете не хочу видеть цветущего и лоснящегося Агвана Аванесовича Чубарова. А еще больше не хочу глупо улыбаться рядом с Павлом на званном ужине в честь открытия торгового центра». Аня зажмурилась на мгновение, пытаясь унять пульсирующую боль в висках. Сознание тут же перестало слушаться и словно провалилось во времени. Полумрак дешевого номера придорожного отеля. Огромная смятая постель. Руки. Мягкие, родные, любимые. Его руки. Руки Максима. Они с нежностью ласкают ее тело, заставляя выгибаться, комкать шелковые простыни, бессвязно шептать слова любви и нежности. Его губы с жадностью впиваются ей в шею и плечи, опускаются ниже, терзают полную округлую грудь. «Еще, пожалуйста, еще!» — срывается хриплый стон с ее губ. «Какая же ты ненасытная!» — выдыхает ей в шею он, а губы уже нащупывают крупные горошины сосков, поочередно втягивая каждый из них в рот, прикусывая зубами. Аня задыхается от нахлынувших чувств, инстинктивно придвигается к нему ближе, желая впустить его, желанного, любимого и единственного. Рука Максима скользит вниз, туда, где у нее все сводит от зашкаливающей страсти. Пальцы сжимаются вокруг пульсирующей скользкой плоти. «Ты моя. Только моя!» Хрипло шепчет он. «Только твоя!» Всхлипывает она и подается ему навстречу. Яркая, ослепительная разрядка наступает почти мгновенно. «Эй, я ведь даже не успел в тебя войти». Обиженно смотрит в ее зеленые, горящие изумрудным огнем глаза Максим. «А кто говорит о том, что это конец?» «Ночь еще не закончилась». Гладя короткие русые волосы любимого, тихо смеется она. В его карих глазах вспыхивают искорки. «Ах ты!» Максим резко переворачивает ее на живот, накрывает своим крепким, подтянутым телом. «Эй!» Аня пытается сопротивляться, больше в шутку. Ведь ей так хочется ощутить его внутри, почувствовать, как он заполняет ее собой. Он заводит и удерживает ее руки над головой. Его губы впиваются ей в шею, а он сам ловко разводит ей ноги и врывается внутрь. Резко, сильно, заставляя ее нежную, трепещущую плоть сладко пульсировать и сжиматься вокруг него. «Моя», — вырывается у него, — «только моя». Аня вздрогнула и открыла глаза. Покосилась на дверь, в которую продолжал тарабанить младший брат. «Выходи оттуда, мне в туалет нужно! Мама уже на взводе, мы опаздываем!» «Да иду, черт вас подери!» Резко повернула замок Аня, и брат с размаху ввалился в ванную комнату. «Дура!» Ударившись о раковину, прошипел Артём. Аня, массируя ноющие виски, молча покинула ванную комнату. Ей не хотелось пререкаться. 3 долгих бессмысленных года прошло с тех пор, как она видела Максима в последний раз. Только сейчас Аня понемногу начала оттаивать, строить жизнь заново. И вот, пожалуйста, Агвану Аванесовичу, отчиму Максима, мало 2 развлекательных центров и дома отдыха, он решил открыть ультрасовременный торговый центр в самом сердце городка у центрального пляжа. И пригласительные билеты на званый ужин принесли Павлу в кабинет. Впрочем, семье Тихоновых просто не могли не принести приглашение. С Тихоновыми в городе всегда считались. Даже Агван Аванесович считался, потому что у Павла отец генерал со всеми вытекающими последствиями и крепкими связями. Аня подхватила в просторной прихожей свою маленькую сумочку на золотистой цепочке, накинула на плечи красную курточку из натуральной кожи и быстро натянула на ноги черные туфли-лодочки на высокой шпильке. Маму нервировать не рекомендовалось. Если у мамы испортится настроение, всем в доме мало не покажется. А Ане с Артемом достанется больше всех, потому что папа с раннего утра в магазине. Ему не до развлекательных мероприятий. Елена уже сидела на водительском сидении своего белоснежного Форда и нетерпеливо сигналила своим медлительным отпрыском. «Да что же это такое? Вы когда усядетесь?» Изумрудные глаза метали молнии. «Это все Артём!» Плюхнулась на переднее сиденье рядом с матерью Аня. «Я уже здесь, а его все нет. Марафет наводит». «Какой марафет? Артём!» Высунув голову из открытого окна, прикрикнула Елена. «Да иду!» Застегивая на ходу кожанку, фыркал брат. «Аня, я всегда рядом с мамой сижу». «Птичка улетела, место сгорело», — показала язык брату сестра, и он хмуро плюхнулся на заднее сиденье. Белоснежная иномарка тронулась с места. По мере приближения к торговому центру, узенькие улочки, старательно выложенные сияющей чистотой плиткой, заполнялись оживленными прохожими. Завидев вдалеке возвышающееся здание, Аня с любопытством высунулась из окна. Да уж, рабочие, нанятые Агваном Аванесовичем для постройки торгового центра, потрудились на славу. Широкие мраморные ступени, кованые перила, сверкающие чистотой панорамные окна. Торговый центр «Солнечный» полностью оправдывал свое название. Сиял на солнышке роскошью и красотой. У входа столпились люди. Всем хотелось посмотреть на то, как округлый Агван Аванесович в дорогущем светлом костюме будет перерезать красную ленточку. Оправа его строгих очков будет поблескивать на ярком весеннем солнышке, а лысина на гладком черепе покроется мельчайшими капельками пота. Аню передернула. Она покосилась на мать, мечтающую попробовать бесплатный фирменный десерт, который обещали всем гостям торгового центра. и брезгливо сморщилась. Елена нашла свободное место для парковки, и ее машина плавно вписалась между огромным черным джипом и отечественной девяткой. «Мне нужны кроссы! Новые фирменные кроссы на весну!» Подпрыгивал от нетерпения 16-летний обалдуй братец. «Мам, ты же мне их купишь сегодня?» «Только после того, как просмотрю официальную церемонию открытия торгового центра». Буркнула мать и взяла любимого младшего сыночка под руку. Аня скривилась и засеменила за ними следом. Они подошли как раз вовремя. Разбитной ведущий в черном костюме с бабочкой говорил что-то зажигательное в микрофон, указывал на тонну цветных воздушных шариков, залитых весенним солнцем, на красную ленту, перетягивающую вход в торговый центр, и толпа ликовала. Наконец вышел Агван Иванесович, самый уважаемый бизнесмен маленького курортного городка, а за ним и администрация новоиспеченного торгового центра. Елена с Артемкой под руку рванули поближе к подиуму. Аня, не имея ни малейшего желания следовать за ними, осталась в толпе. И снова словно провалилась во времени на 3 года назад. «Ты уедешь со мной в Москву? Скажи, что уедешь». Умоляюще смотрит на нее Максим своим мягким взглядом, а подбородок подрагивает от напряжения. Чувственные губы сошлись в тонкой полоске, и, кажется, для него нет ничего важнее ее ответа. Она знает, если он останется в городе, ему светит реальный срок. На завтра назначен суд. Месяц назад Максим с отчимом повздорили из-за матери. Агван Иванесович развлекался в домашней сауне с 2 юными барышнями весьма сомнительного поведения, а Максим не вовремя вернулся домой. Они с отчимом всегда друг друга ненавидели, а тут сцепились по-настоящему. У Максима под рукой оказался нож, и он ткнул его отчиму под ребро. Нож проскочил, как по маслу. На счастье, почти не задел внутренние органы. Агвана Аванесовича госпитализировали. У матери Максима на нервной почве в тот же вечер случился инсульт. Пока сын выхаживал мать, уговаривая ее развестись, Агван Иванесович вышел из больницы и подал на пасынка в суд. «Либо ты, сучёныш, уезжаешь отсюда навсегда, либо я упеку тебя на несколько лет в тюрьму!» Поблескивая маленькими глазками из-под очков, угрожал отчим. «Это мой город. Мой, а не твой. Что я хочу, то и делаю. Ни ты, ни твоя мать мне здесь не указ. Но ради нее я предлагаю тебе воспользоваться моим великодушием. Сутки на то, чтобы убраться из города». Мать согласилась не подавать на развод и раздел имущества в обмен на свободу Максима. Аня об этом хорошо помнила. И в тот вечер, когда он стоял у ее двери, задавая свой вопрос, она была готова бежать за ним хоть на край света. «Да, я поеду. Поеду с тобой в Москву». Крепкие объятия, поцелуи, преисполненные нежности. «У меня не очень много денег, но на первое время нам должно хватить», — сбивчиво говорит Максим, прижимая Аню к своей груди. Она гладит его короткие русые волосы, касается ладонями колючих щек, вдыхает его запах, такой родной и близкий, и в глазах стоят слезы. «Не все равно, сколько у тебя денег, Макс», — шепчет она ему в ответ. «Я люблю тебя за то, что ты есть, и я быстро устроюсь на работу». «Я не хочу, чтобы ты работала. Никогда». Он целует ее ладони. «Ты заслуживаешь большего, чем работать с утра до ночи». «Глупости», — смеется она. «Как только разбогатеешь, я перестану тебе помогать. Обещаю». В тот день Аня с Максимом не уехала. Родители не выпустили ее из дома. «Тебе всего 20, у него ничего нет. Он нищий, куда ты с ним поедешь? Выбрось его из головы!» — кричала мать. И отец кричал так, что закладывало уши. Они просто заперли входную дверь и не отдали ей ключи. Поезд, который шел до Москвы, увез Максима навсегда. Аня, пребывая в диком отчаянии, схватила кухонный нож для резки мяса и замахнулась на вены на левой руке. Замахнулась в агонии, не понимая, что делает. И в тот же момент на кухню вошел отец. Аня перерубила себе руку почти до кости. Ее привезли в больницу. Она теряла сознание от потери крови. Был праздничный день, в травмпункте дежурили студенты из медицинского училища. Порез был глубокий. Практиканты просто не решались его зашивать. Хирург приехал быстро, правда, его выдернули из застолья, поэтому швы он наложил кое-как, особо не заботясь о будущем некрасивом шраме. Потом Аню долго пичкали успокаивающими таблетками в отделении интенсивной терапии. Все никак не выпускали, боялись. Родители вообще боялись не общаться после всего, что произошло в тот вечер в доме. Имя Максима больше не упоминали. Аня пыталась ему дозвониться. И в больнице, как только отошла от наркоза, и в дурацком отделении, где ее беспрестанно поили успокоительными таблетками. Но номер его сотового телефона всегда оказывался вне зоны действия сети. Видимо, Максим все понял по-своему. То, что она не пришла на вокзал в день его отъезда, он расценил как предательство и просто сменил номер. Через полгода она узнала, что Максим выгодно женился в Москве, что у него есть собственный бизнес, и он совсем не вспоминает о том месте, в котором родился и вырос. Годы шли, но они лишь притупили боль от разлуки. Притупили настолько, что она решилась ответить на ухаживание Павла. Прокурор из состоятельной семьи со связями. Да мать Ани с него пылинки сдувала. Пекла домашние пироги, торты. И всячески привечала. «Паша, это тот, кто нам нужен», — с придыханием нашептывала она дочери каждый вечер. Аня же отмахивалась. Девиз мамы никак не мог стать ее собственным кредо.